Содержание. Межсезонье. Ночи в Баден-Бадене. Дом в лесу. Странник в ночи. Последнее лето. Бах на острове Рюген. Поездка на юг. Конец содержания.